темно, хоть в глаза выстрели. Рука об руку пробирались они по топким болотам, цепляясь за густо разросшийся терновник и спотыкаясь почти на каждом шагу. Вот ровное место. Огляделся Петро. Никогда еще не случалось ему заходить сюда. Тут остановился и Басаврюк. «Видишь ли ты, стоят перед тобою три пригорка. Много будет на них цветов разных. Но сохрани тебя, нездешняя сила, вырвать хоть один. Только же зацветет папоротник, хватай его и не оглядывайся, чтобы тебе позади не чудилось». Петро хотел было спросить, глядь, и нет уже его. Подошел к трем пригоркам. Где же цветы? Ничего не видать. Дикий бурьян чернел кругом и глушил все своей густотою. Вот блеснула на небе зорница, и перед ним показалась целая гряда цветов. Все чудных, все невиданных. Тут же и простые листья папоротника. Поусомнился Петро и в раздумье стал перед ними, подпершись обеими руками в боки. Что тут за невидальщина? 10 раз на день случается, видишь это зелье. Какое ж тут диво! И вздумала ли дьявольская рожа посмеяться? Глядь! Краснеет маленькая цветочная почка, и как будто живая движется. В самом деле чудно. Движется и становится все больше, больше, и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя. «Теперь пора», — подумал Петро и протянул руку. Смотрит, тянутся из-за него сотни мохнатых рук также к цветку, а позади его что-то перебегает с места на место. Зажмурив глаза, дернул он за стебелек, и цветок остался в его руках. Все утихло. На пне показался сидящим Басаврюк. Весь синий, как мертвец, хоть бы пошевелился одним пальцем. Очи неподвижно уставлены на что-то, видимое ему одному только. Рот вполовину разинут, и ни ответа. Вокруг не шелохнет. Ох, страшно! Но вот послышался свист, от которого захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава зашумела, цветы начали между собою разговаривать голоском тоненьким, будто серебряные колокольчики, деревья загремели сыпучую бранью. Лицо Басаврюка вдруг ожило, очи сверкнули. «На силу воротилась ева!» — проворчал он сквозь зубы. «Гляди, Петро, станет перед тобою сейчас красавица! Делай все, что не прикажет, не то пропал навеки!» Тут разделил он суковатую палкою куст терновника, и перед ними показалась избушка, как говорится, на курьих ножках. Басаврюк ударил кулаком, и стена зашаталась. Большая черная собака выбежала навстречу и с визгом, обратившись в кошку, кинулась в глаза им. «Не бесись, не бесись, старая чертовка!» — проговорил Басаврюк, приправив таким словцом, что добрый человек и уши бы заткнул. «Глядь, вместо кошки старуха, с лицом сморщившимся, как печеное яблоко, вся согнутая в дугу, нос с подбородком, словно щипцы, которыми щелкают орехи. Славная красавица!» — подумал Петро, и мурашки пошли по спине его. Ведьма вырвала у него цветок из рук, наклонилась и что-то долго шептала над ним, вспрыскивая какую-то водою. Искры посыпались у нее изо рта, пена показалась на губах. «Бросай!» — сказала она, отдавая цветок ему. Петро подбросил, и что за чудо? Цветок не упал прямо, но долго казался огненным шариком посреди мрака, и словно лодка плавал по воздуху. Наконец потихоньку начал спускаться ниже и упал так далеко, что едва приметна была звездочка, не больше макового зерна. «Здесь!» — глухо прохрипела старуха, а Басаврюк, подавая ему заступ, примолвил: «Копай здесь, Петро, тот увидишь ты столько золота, сколько ни тебе, ни коржу не снилось». Петро, поплевав руки, схватил заступ, надавил ногою и выворотил землю в другой, в третий, еще раз. Что-то твердое. Заступ звенит и не идет далее. Тут глаза его ясно начали различать небольшой окованный железом сундук. Уже хотел он было достать его рукою, но сундук стал уходить в землю, и все, чем далее, глубже, глубже. А позади его слышался хохот, более схожий с змеиным шипением. «Дать тебе золото, пока весь не достанешь крови человеческой», — сказала ведьма и подвела к нему дитя лет шести, накрытое белою простынею, показывая знаком, чтобы он отсек ему голову. Остолбенел Петро. «Малость — отрезать ни за что ни просто человеку голову, да еще и безвинному ребенку». В сердцах сдернул он простыню, накрывавшую его голову, и что же? Перед ним стоял Ивась, и ручонки сложила бедное дитя накрест, и головку повесила. Как бешеный подскочил с ножом к ведьме Петро и уже занес было руку. «А что ты обещал за девушку?» — грянул Басаврюк и словно пулю посадил ему в спину. Ведьма топнула ногою. Синее пламя выхватилось из земли. Середина ее вся осветилась и стала как будто из хрусталя вылита. И все, что ни было под землею, сделалось видимо, как на ладони. Червонцы, дорогие камни в сундуках, в котлах, грудами были навалены под тем самым местом, где они стояли. Глаза его загорелись, ум помутился. Как безумный ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи. Дьявольский хохот загремел со всех сторон. Безобразные чудища стаями скакали перед ним. Ведьма, вцепившись руками в обезглавленный труп, как волк, пила из него кровь. Все пошло кругом в голове его. Собравши все силы, бросился бежать он. Все покрылось перед ним красным цветом. Деревья, все в крови, казалось, горели и стонали. Небо, раскалившись, дрожало. Огненные пятна, что молнии, мерещились в его глазах. Выбившись из сил, вбежал он в свою лачугу и, как сноп, повалился на землю. Мертвый сон охватил его. Два дня и две ночи спал Петро без просыпу. Очнувшись на третий день, долго осматривал он углы своей хаты. но напрасно старался что-нибудь припомнить. Память его была как карман старого скряги, из которого полушки не выманишь. Потянувшись немного, услышал он, что в ногах брякнуло. Смотрит. Два мешка с золотом. Тут только, будто сквозь сон, вспомнил он, что искал какого-то клада, что был ему одному страшно в лесу. Но за какую цену? Как достался он? Этого никаким образом не мог понять. Увидел корж мешки и разнежился. Секой такой Петрусь немазанный. Да я ли не любил его, да не был ли у меня он как сын родной? И понес хрыч небывальщину, так что того до слез разобрало. Пидорка стала рассказывать ему, как проходившие мимо цыгане украли и Вася. Но Петро не мог даже вспомнить лица его. Так обморочила проклятая бесовщина. Мешкать было незачем. Поляку дали поднос дулю, да и заварили свадьбу. Напекли шишек, нашили рушников и хусток, выкатили бочку горелки, посадили за стол молодых, разрезали караваи, брякнули в бандуры, цимбалы, сопилки, кобзы, и пошла потеха. Старину свадьба водилась не в сравнении с нашей. Тетка моего деда, бывало, расскажет, люли только, как девчата в нарядном головном уборе из желтых, синих и розовых стричек, наверх которых навязывался золотой галун, в тонких рубашках, вышитых по всему шву красным шелком и унизанных мелкими серебряными цветочками, в софьяновых сапогах, на высоких железных подковках, плавно, словно павы, и с шумом, что вихрь, скакали в горлице. Как молодицы с корабликом на голове, которого верх сделан был весь из суто золотой парчи с небольшим вырезом на затылке, откуда выглядывал золотой очипок с двумя выдававшимися один наперед, другой назад рожками самого мелкого черного смушка, в синих из лучшего полутобейнику с красными клапанами кунтушах, важно подбоченившись, выступали поодиночке и мерно выбивали гопака, как парубки в высоких казацких шапках, в тонких суконных свитках, затянутых шитыми серебром поясами, с люльками в зубах, рассыпались перед ними мелким бесом и подпускали трусы. Сам корж не утерпел, глядя на молодых, чтобы не тряхнуть стариною, с бандурою в руках, потягивая люльку и вместе припевая, щаркою на голове, пустился старичина при громком крике гуляк в присядку. Чего не выдумают на веселе? Начнут, бывало, наряжаться в хари, боже ты мой, на человека не похожи. Уж не чета нынешним переодеваниям, что бывают на свадьбах наших. Что теперь? Только что кортит цыганок да москалей. Нет, вот бывало, один оденется жидом, а другой чертом, начнут сперва целоваться, а после ухватятся за чубы. Бог с вами, смех нападет такой, что за живот хватаешься. Поделутся в турецкие татарские платья, все горит на них, как жар. А как начнут дуреть да строить штуки, ну тогда хоть святых выноси. С теткой покойного деда, которая сама была на этой свадьбе, случилась забавная история. Была она одета тогда в татарское широкое платье и с чаркой в руках угощала собрание. Вот одного дернул лукавый, окатить ее сзади водкою. Другой тоже, видно, не промах. Высек в ту же минуту огня, да и поджег. Пламя вспыхнуло, бедная тетка, перепугавшись, давай сбрасывать себя при всех платье. Шум, хохот, яролаж поднялся, как на ярмарке. Словом, старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы.